«Вы думаете, что они станут защищаться?» — спросил я. «Положим, они обезоружены», — сказал Гендерленд. «Или предполагается, что они обезоружены. Хотя еще много холодного оружия припрятано в укромных уголках. Кроме того, Колин Кэмпбелл вытребовал туда солдат. И все-таки, будь я на месте его жены, я не был бы спокоен, пока он не вернется домой. За этих аппинских стюартов никогда нельзя поручиться». Я спросил, опаснее ли они своих соседей. «Нет», — сказал он, — «это-то и скверно. Потому что если Колин Рой добьется своего в Аппине, ему придется начинать снова в соседней местности, которая называется Мамор и принадлежит Камеронам. Ему, как королевскому агенту, приходится выселять арендаторов из той и другой земли. И, откровенно говоря, мистер Бальфур, я уверен, что если на первый раз он и увернется, то на второй ему не сдобровать». Разговаривая подобным образом, мы шли почти весь день, пока, наконец, мистер Гендерленд не выразил своего удовольствия, что провел время так приятно в обществе друга мистера Кэмпбелла, которого, сказал он, я осмелюсь назвать сладкогласным певцом нашего духовного Сиона, и предложил мне сделать небольшой привал, чтобы провести ночь в его доме, немного в стороне от Кингайр-Лоха. По правде сказать, я был чрезвычайно рад. У меня не было ни малейшего желания знакомиться с Джоном Клаймером, и после двойной неудачи, сперва с проводником, а затем с джентльменом-перевозчиком, я немного побаивался незнакомых горцев. Итак, мы ударили по рукам и после полудня подошли к маленькому домику, одиноко стоявшему на берегу Линни-Лоха. Солнце уже ушло с пустынных Артгурских гор, но еще освещало Аппинские скалы на противоположном берегу. Лох был спокоен, как озеро. Только чайки кричали вокруг, и вся местность имела какой-то странный и торжественный вид. Не успели мы дойти до двери дома мистера Гендерленда, как к моему великому удивлению, я успел уже привыкнуть к хайлендерской вежливости. Он неожиданно промчался вперед, оставив меня позади, влетел в комнату, схватил банку и роговую ложечку и начал набивать свой нос табаком в самом неумеренном количестве. Затем он хорошенько прочихался и оглянулся на меня с глуповатой улыбкой. «Я дал обет, — сказал он, — что не буду брать с собой табак. Это, разумеется, большое лишение. Но когда я вспоминаю о мучениках не только в Шотландии, но и в других христианских странах, мне становится стыдно и думать об этом». Как мы только поели, овсяная каша и сыворотка были самыми вкусными из блюд добряка, он с серьезным лицом заявил, что у него есть обязанности по отношению к мистеру Кэмпбеллу, а именно, осведомиться о состоянии моей души. Вспомнив случай с табаком, я готов был улыбнуться, но вскоре от его слов на глазах у меня выступили слезы. Доброта и скромность — вот два качества, которые никогда не должны утомлять человека. Мы редко встречаем их в этом грубом мире среди черствых и надменных людей. Хотя я порядочно заважничал после удачного исхода моих приключений, но слова мистера Гендерленда, полные доброты и смирения, вскоре заставили меня опуститься на колени перед этим простым, бедным стариком и радоваться и гордиться своим положением. Перед тем, как лечь спать, он предложил мне на дорогу 6 пенсов из своих скудных сбережений, хранившихся в земляной стене его дома. И такой избыток доброты привел меня в большое смущение. Но он так настаивал, что я счел наиболее вежливым исполнить его желание, хотя после этого он стал беднее меня.